Я зашла в комнату, где сидели Эстер Сита, Нина и Вета. И вдруг по глазам Эстер Сита я поняла, это она. Она ждет скандала, разноса, воплей. Но я только отдала Вете плохо прописанную рекламу духов. И мне показалось, что ни Вета, ни Нина про мышь ничего не знают. У них были спокойные, без ожидания выражения лиц. Теперь понятно. После увольнения Ларисы именно Эстер Сита рассчитывала на мое место. Раньше у нас были вполне приятельские отношения. В кризисе дело, что ли? Кризис сказывался и на нас. Отпали некоторые рекламодатели, мы крутились как могли, никого пока не увольняя и даже не понизив зарплаты. Хотя такая перспектива просматривалась довольно ясно. Зачем же Эстер Сита рубит сук, на котором сидит? Или по дуре предполагает, что я не догадаюсь, чьих рук это дело? А Анита, похоже, витала в облаках. В редакции появлялась нечасто, правда, нарыла где-то щедрого спонсора, который отвалил крупную сумму за небольшую заметку о его любовнице, красивой породистой девушке. Такой материал и поместить не стыдно. Но все же основной воз тащила я, а настроение у меня было никудышное. А ведь на днях предстоял юбилей Марии Политовны и знакомство с тремя ее женатыми сыновьями. Однако с женатыми я никаких дел иметь не буду. Мне это ни к чему. Ну, просто покрасоваться, покрутить хвостом, нарядиться в охотку. Уже приятно. «Дружочек, вы только наденьте какое-нибудь нарядное платье», — попросила меня Мария Политовна. «Обязательно». «А вы с работы приедете?» «Конечно, но я вырвусь на часок в салон красоты. А платье возьму с собой. На работе переоденусь». «Умница, все продумали», — умилилась старая леди. Завтра приезжает Леня, Мишка прилетит послезавтра, а Степа уже приехал. Он встретит братьев, у него же тут машина. Он такой внимательный мальчик. Я думаю, это все-таки заслуга его жены. Знаете, если жена не приучит мужа быть заботливым и внимательным... А мне казалось, если мать не приучит... Ах, я, конечно же, приучала мальчиков. Но что значит влияние матери в сравнении с ночной кукушкой? И она так улыбнулась, что я явственно увидела, какой обворожительной она была в молодости. И глаза ее так молодо сияли, что она говорила о сыновьях. «Фаиночка, как вы считаете, нам не надо заехать еще разок в этот ресторан? Ну, напомните, ма. Я туда сегодня звонила, там все в порядке». «Спасибо, дружочек, вы моя благодетельница. Да, кстати, Фаина, если вы хотите прийти с каким-нибудь кавалером, я буду только рада». «Спасибо, но сейчас таковых не наблюдается. А просто подгонять пиджак неохота». «Что, какой пиджак?» — не поняла старая леди. «Подогнать пиджак — это такое блатное выражение. Означает взять с собой какого-нибудь мужчину просто, чтоб был рядом для приличия или солидности». «Боже мой, знаете, дружочек, я иногда совсем не понимаю нынешний язык». Утром в день рождения соседки... Я увидела в окно, как к подъезду подкатил коричневый джип «Тойота», откуда вылезли трое мужчин. Я сразу поняла, это они, сыновья. Все трое с цветами и коробками. Я порадовалась за милую женщину и подумала, что хоть одному из них я сегодня вскружу голову. Пусть хоть на вечер, а мне больше и не надо. И, скорее всего, Леониду, он такой красавец, похож на Александра Маршала. Я долго стояла перед шкафом. Потом решила, что ради такого случая надо надеть маленькое черное платье. Тем более, что у меня их три, и можно выбрать по погоде.